Доктор Хопкинс улыбнулась. Одной из тех, кто был в списке старого китайца, оказалась монахиня. Она была прекрасным человеком и сделала очень многое, чтобы помочь мне. Она взяла меня с улицы и нашла мне жилье в местном монастыре. Мы договорились так, что я могла бы там жить, а в обмен выполняла подсобную работу, готовила еду, работала в саду и убирала. Делала все. И с первого же дня меня принимали как одну из сестер, как члена их семьи. Они никогда не считали меня ничтожной пьянчушкой или опустившейся женщиной. Для них я была просто ближним, которому нужна помощь, и они оказывали мне ее. Для меня это был новый опыт. Впервые в моей жизни я почувствовала себя кому-то нужной. И именно эта монахиня посоветовала мне продолжать образование. Она сказала, что я одарена прекрасным умом и что я должна его использовать. Никогда до этого так не поощряли меня. Я пошла в вечернюю школу, в монастыре все поддерживали мои усилия. Через 7 лет я наконец получила свой диплом первого класса с отличием. На следующий год я получила степень магистра, через 3 года мне присвоили степень доктора. Это был самый замечательный и памятный день в моей жизни. Все сестры из монастыря пришли на церемонию, и я никогда не забуду ту минуту, когда назвали мое имя, и я взошла на сцену, чтобы получить свой диплом. Когда мне вручали мой диплом, я повернулась к тем, кто был на галерке. Я буду помнить в этот момент всю жизнь. 20 монахинь, стоя, улыбались, аплодировали и свистели. А потом, когда я сходила со сцены, я увидела еще одного человека, который стоял в другом конце аудитории. Это был старый китаец. Он поднял руки, аплодировал мне, и на его лице сияла улыбка. Вечером этого дня молодой человек подытожил заметки, которые он сделал во время встречи с Милли Хопкинс.